костра. Вот отечество дым, ностальгия для нас, лишь тоска по рассвету, отказавшись грешить, мы тем самым грешим в неоплатном долгу перед нами поэты. Нам завидуют в снах и смакуют в мечтах обычного след. Нам соседи судачат, мы погрязли в грехах, мы по горло в долгах. Джентльмены, удачи! Нам твердят, ваша жизнь неоправданный риск, втиснуть в рамки хотят, как судьбу в школьный раз. Только рамки опять разлетаются вдрызг, не вмещая летучий галакис. От любви, от тоски и от слез мы уйдем сотни тысяч дорог. Перед нами маячит, может, в дальних краях свое счастье найдем. Джентльмен, удачи! Провожают нас лишь сотни ливней косых, устилают нам путь в позапрошлое лето, осень дивным ковром с подчиненных своих золотые сорвав эполет. В старых джинсах опять пара звонких монет и стихов миражи нас в дороге дурачат. Так живут на земле уже тысячи лет джентльмены.